Глава 51. Соревнования закончились гораздо раньше отведенного срока. Можно сказать, рекорд. Еще объявили, что дипломы решено выдать уже этим вечером. Наяр, когда мы предстали перед судейской комиссией, предупредил меня, что после вручения дипломов у нас будет свидание, и выбора у меня нет, и что у нас будет очень серьезный разговор. Кажется, знаю я, о чем там будет этот разговор. Больше никаких приказов от Наяра не поступило, так как нас обступили студенты. В основном это поклонницы. Целая толпа облепила славного командира, а меня оттеснили. Подхожу к судейской комиссии, чтобы получить свою последнюю отметку в зачетный лист. Преподаватели поздравляют с окончанием курса, галантно раскланиваются, и вот мне навстречу выходит лично ректор. «Поздравляю с окончанием первого курса, адептка 517», — тепло произносит ректор. «Благодарю, господин ректор», — склоняюсь в поклоне. «Думаю, это я вас должен благодарить. Не желаете ли пройти ко мне в кабинет и обсудить за чаем ваши будущие перспективы?» «Да, конечно». По коже побежали мурашки. Волнение охватило с головы до пят. «Следуй за ректором. Нас никто не задерживает. Моя охрана более чем лояльно относится к ректору и моему с ним общению». В кабинете ректора нет никакого чая. Отец снимает капюшон. Выдохнула. Следов ожогов на лице почти нет. «Готова?» «Да». «Ты точно уверена в том, что этого хочешь? Поверь, он будет в ярости». «А я ее уже ощущаю. Почему ты не сказал мне? Почему не сказал, что он магистр, студент и... Редгер?» «Уже знаешь». Папа тяжело вздохнул. «Магическая клятва. Эту информацию нельзя было разглашать вплоть до окончания наследником Академии. Он сам связан такой же клятвой. От этого зависела его жизнь и безопасность. Он бы не смог тебе ничего сказать». «А он и не хотел», — произнесла я мрачно, вспомнив про спектакль со встречей Редгера и Наяра. «Таково одно из условий его нахождения в Академии. Если кто-то раскроет его личность раньше времени и об этом станет известно, год будет не засчитан. Это условие вводится для наследников, чтобы те не мухлевали, давя на преподавателей и других адептов для своей выгоды. Наследнику могли бы засчитывать экзамены автоматом или, наоборот, заваливать, если речь идет о неприятелях». «У меня мало времени. Нужно идти». «Все-таки не передумала?» «Ну что же». Ректор раскрывает передо мной тайный ход в своем кабинете, а затем лично снимает с меня ученический браслет. После окончания академии он теряет большую часть своей силы. «Пожалуйста, будь аккуратнее, понапрасну не рискуй», — говорит папа. «Спасибо», — порывисто обнимаю отца. «Пап, а зачем он магистром стал?» «Попросил у меня эту должность, сказал, что первокурсникам ему будет скучно, а в должности преподавателя время пройдет быстрее, насыщеннее, возможно, собьет с толку врагов, и заодно он приглядится к адептам, узнав их потенциал, выберет себе будущих союзников. Я был не против. В свое время, еще до назначения на ректорскую должность, я был его наставником и знаю, на что он способен. Тоже тот еще талант и самородок». «О, вот как. Ты тоже береги себя, пап, и будь аккуратнее. Мне кажется, этим я в тебя. Ну, в смысле, способностью влипать в приключения». Ректор весело хмыкнул, а потом мягко подтолкнул меня к тайному ходу. «Иди, дочь. Твоя судьба в твоих руках. Во всяком случае, пока». «Иду, конечно». За мной закрывается дверь, и все погружается в темноту. Зажигаю световое заклинание, достаю карту тайных ходов и быстро по ней иду. Времени у меня не так уж много. Пока не хватились, надо успеть выбраться этим ходом за пределы Академии. Из ученической сумки показалась мордашка Ру. «Какой хороший дядя! Мы с ним тоже больше не увидимся?» — спрашивает малышка. «Не знаю», — грустно отвечаю я. «Очень надеюсь, что с папой еще увижусь». «А почему мы не можем тут остаться?» «Я ведь уже говорила тебе. Мне нужно учиться». «Ты же тут тоже учишься?» «Нет, тут я училась, но больше не смогу. Азы магии освоила, Пора и ведическую науку начать изучать. А почему не сможешь? Мне не дадут. Тот дядя не даст? Нет. А кто? Моя ведическая сила. Как так? Не объяснять же этому ребенку, что если я останусь, беременность может наступить в любой момент. Леон Кайтана взойдет на престол, укрепит свою власть, и, как я понимаю, его уже ничего не будет сдерживать. Но, может, ему тоже не нужны дети? Надеюсь, так оно и есть. Тогда есть небольшой шанс, что преследовать не будет. Да и в конце концов, зачем ему какая-то шальная веда? Игрался и хватит. А развод наверняка как-то можно устроить. Это долго и сложно объяснять. Подрастешь, расскажу. Яблоко дашь? Остановилась и достала из рюкзака яблоко. А сухари хочешь? Да, мамусь. Продолжаем путь. Теперь из сумки слышится довольный хруст. Ухожу почти так же, как пришла в академию, налегке, с двумя сумками, для вещей и мелочей. С собой из одежды только пара платьев. Запасная обувь, накидка от дождя. Главное, деньги в этот раз не потерять. Сумму увожу куда как большую. Спустилась в подземелье, открыв магическим кодом еще одну пару потайных дверей. Гулять в подземельях страшновато. Тоннели узкие, холодные, одним словом брр. Иду тут впервые, и очень не хотелось бы потеряться. Это страшнее, чем в горах. В горах хотя бы природа красивая и небо. С мыслями о небе удалось выбраться из лабиринта подземелий. Тайный ход вывел в большую сливную трубу за городом. Магия аккуратно сняла решетку с трубы, с наслаждением вдохнула воздух свободы и полюбовалась на местную речку-вонючку. «Не хочу прерывать твое созерцательное настроение, но из-за того, что я вылетел без предупреждения, стража заволновалась. А может, это они из-за тебя уже? Вон, уже на коней сели, мчат сюда». Поднимаю голову вверх. Надо мной зависла большая морда Рарна. «Все, бегу!» Дракон помог мне забраться на его спину. «Стоять! Стойте!» кричат скачущие в нашу сторону воины. Рарн расправляет крылья, разбегается и взлетает. Не догнали. «Эй, эй!» — возмущенно фырчит Рарн. «Что?» «Они в меня магией кидаться начали. Ну все, я уже набрал высоту». «Уф!» «Да, это наглость. Раритетного дракона стрелять. А если бы я упал? Еще и с тобой». «Рарн, а что это за мешки тут у тебя?» У дракона на спине к шипам привязаны два объемных мешка. «Это мы тебе сувениры на память собрали». «Какие сувениры?» «Ну что вы там, девушки, любите? Украшения всякие. У нас этого добра в пещерах под музеем полно пылится». «О, неожиданно. Спасибо. А мешки тяжелые? Как я с ними в школе вет буду? Там к ним артефакт прицепили, уменьшающий вес. Иначе бы я сам все это не унес. И главное, не потеряй». «Постараюсь», — весело фыркую. «Приятно так». С Рарном завязалась легкая беседа, уточняю для себя полезные моменты. «То есть вы всю жизнь растете?» «Да. Чем старше дракон, тем он больше. Но мы растем медленно. Ну и чем больше вес, тем постепенно труднее становится летать. Поэтому старики это не любят». «А питаетесь сейчас чем?» «Травой в основном. Листьями, плодами». «А мясо любите?» «Не особо, но съесть можем. Мы всеядные. В трудные времена можем даже камни переваривать». «Ого! А когда рождаются драконы, они сразу летать умеют?» «Нет. На второй-третий день их старшие выводят из гнезда и учат основам. На пятый юные драконы уже умеют летать». «О, как же я Ру буду учить летать, если сама этого не умею?» «Рарн, ты умеешь хранить секреты?» «Драконы это умеют лучше всех, а уж старые...» «Ру, малышка, поздоровайся с дядей драконом». «Привет!» «А-а-а! Ра!» Кричим с выглянувшей из сумки Ру, потому что не ожидавший такого поворота Рарн застыл, забыв про то, что надо двигать крыльями. Еще и развернул голову в мою сторону. Падаем, правда, недолго. Рарн выправил полет.